Глава 10. Милослава выбежала на крыльцо, чтобы встретить еще одну важную гостью. Дворовые при виде игуменьи бухнулись на колени, а прохожие начали скапливаться у ворот, ожидая благословения матушки. Слухи о Доронинах с новой силой понеслись по Москве. Милослава со всем почтением приветствовала настоятельницу монастыря, проводила в дом и замерла, боясь предложить угощение. Боярыне хватило одного взгляда на игуменью, чтобы понять, что приехала она неспроста. Во дворе люди завистливо перешептывались, придумывали всякие небылицы, а у Милославы сердце сжималось от тревоги. Игуменья увидела боярыню Кошкину, ласково улыбнулась ей и приподняла руку. С неохотой склонила голову боярыня Кошкина перед игуменьей Таисией, а та посмотрела на нее с ласковой укоризной. В прошлом их семьи сталкивались, и Бутурлины вынуждены были отъехать под руку тверскому князю. Но попытки вернуться не оставляли. Таисия в роли настоятельницы оказалась неприятным сюрпризом для всех Кошкиных. Но до сих пор Евпраксия Елизаровна с ней не пересекалась. И все же Кошкина, не мешкая, поклонилась и подставила голову под благословение. Внешне все выглядело благостно. Но Милослава заметила огонек удовлетворения в глазах игуменьи и крепко сжатые губы Кошкиной. Сколько бы времени ни прошло, эти двое остались членами враждующих семей — Кошкиных и Бутурлиных. Милослава постаралась исправить непочтительность своей гостьи и со всем смирением приложилась к старческой ручке монахини. Следом подошли взволнованные Маша и Дуня. Игуменья благословила девочек, а Дуняшу даже погладила по плечику. «Чувствую в отроковице искру Божью», — мягко и певуче произнесла она. Милослава расцвела от похвалы дочери. Она сильно переживала из-за шума, поднятого отцом Варфоломеем. Евпраксия Елизаровна сказала, что споры в церковной среде продолжаются по поводу росписи стен в частных домах. Но Дуняшу не считают оступившейся. Более того, сам митрополит похвалил ее роспись в доме Кошкиной и выразил надежду, что талант девочки разовьется и послужит добру. А тут и добрые слова от настоятельницы прозвучали, пролились на доченьку. «Ей бы в светлом месте пожить, приобщиться к духовному житию», — певуче продолжила игуменья и, обхватив Дуню за плечики, подтянула к себе. Благостное настроение Милославы улетучилось. Она слишком долго прожила рядом со сладкоречивыми и изворотливыми приживалками, чтобы за приятными словами не увидеть вложенный негативный смысл. Боярыню зацепило, что гости не считают ее дом светлым, да и намек на духовность. Настоятельница, походя, оскорбила хозяйку и всех домочадцев, да дочь потребовала себе. И ведь умна, прекрасно понимает, что и как говорит. И осознает, что Милослава не посмеет возражать. Да и чему? Любое несогласие со стороны Милославы будет выглядеть вздорным, но она все же попытается. Милослава открыла рот, чтобы достойно ответить, но игуменья предупреждающе подняла руку. «Не каждому дано воспитать дитя с Божьей искры в груди. Да и мы не каждому предлагаем такую честь». Старая женщина развернула Дуню к себе лицом и по птичьи склонила голову. Дуняша не успела скрыть свою настороженность, да еще в ее глазах мелькнуло понимание того, что ее сейчас заберут из дома. И обратно она уже не вернется. А игуменья вовсе не ласковая бабушка, коей пыталась казаться. Взгляд монахини похолодел, и она со строгостью посмотрела на Милославу. «Разбаловала ты своих детей», жестко произнесла она, но, смягчившись, добавила. «Ничего, в обители мы все поправим. Жду от тебя телегу с пропитанием и вклад за дочерей». Милославу бросила в жар. «Дочерей. Обеих девочек хотят забрать». Игуменья Таисия величаво развернулась и собралась уходить, не удостаивая взглядом раскорячившуюся в поклоне и одновременно в пригласительном жесте откушать ключницы. «По какому праву требуешь отроковец себе?» — раздался насмешливый голос Кошкиной, и наваждение непоправимости пропало. Милослава очнулась, сверкнула глазами и загородила собою дочерей. «Во благо свой подвиг совершаю», — тихо ответила игуменья. «Девочкам нужно духовное наставление, чтобы дерзость изгнать из их душ». «Это боярышня, а не смерды», — рявкнула Евпраксия Елизаровна. «Им над людьми властвовать, а не смиренно плыть по течению». «Ересь лаешь», — повысила голос игуменья и стукнула по полу посохом. «Благостными речами покрываешь жажду наживы? Власть княжескую и боярскую ставишь ниже монастырской?» Ничуть не испугавшись, наступала Кошкина. В горнице повисла тишина. Женщины в напряжении смотрели друг на друга, и нежданная гостья не выдержала. «За твои грехи сын твой пострадал!» Бросила обвинение игуменья и для убедительности указала на боярню скрюченным артритом пальцем. Видит Бог, она не хотела, но ненависть к Кошкиным оказалась сильнее. Из-за них целый род убежал из Москвы и отрубил будущее молодому поколению. Нет больше силы за Тверью, а Москва крепчает, но без Бутурлиных. Из Кошкиной словно стержень вынули, и она осела прямо на пол. Таисия взглянула, поморщилась и резко повторила Милославие. «Твоих девочек сейчас заберу». Она уже двинулась к выходу, не сомневаясь в исполнении повеления. Как вдруг... «Нет, не отдам», — выступила вперед хозяйка дома. «Мы сами воспитаем дочерей». Таисия остановилась. Ей показалось, что она ослышалась, но раскрасневшаяся до багряных цветов хозяйка смотрела прямо на нее. «Ты хоть понимаешь, от какой чести отказываешься?» Сдерживая гнев, вкрадчиво спросила игуменья. И Милослава поняла, что ее спрашивают, что понимает ли она, против кого идет. «Я не просила о такой чести». Упрямо не сдавалась боярыня Милослава, задыхаясь и вытирая пот с лица. «Уж не одержима ли ты и твои дети гордынею?» Угрожающе прошипела гостья. И тут Машу затрясло. Она побелела и, указывая на Таисию, в ужасе закричала. «Ведьма!» И упала в обморок. Этого никто не ожидал. Мария всегда была спокойной девочкой и послушной. Ее никогда не наказывали, да даже голоса на нее не повышали, потому что не за что было. Эта Дуняшка могла учудить что-нибудь и, получив подзатыльник, а то и по попе, отряхнуться и наново чудить. И вдруг Машенька... Женщины с ужасом посмотрели на игуменью. Что у них было в мыслях? Они же не поверили выкрику впечатлительной девочки. Тогда испугались за Машу и чем аукнутся ей эти слова. Но кроме сестры, к девочке никто не кинулся. Все в ступоре смотрели на искаженное негодованием и злостью лицо гостьи. Эмоции старой оскорбленной женщины несложно было угадать. Как и то, что она не простит не только ребенка, но и всех свидетелей. Всем было ясно, как Божий день, что монастырю понадобилась необыкновенная художница и что настоятельнице пришлось оказать честь Доронинам и лично добраться до них. Еремейка, сын профа, не наибольший человек, но и не маленький, чтобы отдать своих внучек по письму Таисии. А еще люди говорят, что он обожает своих внуков, не делая различия между девочками и наследником. Из-за слабости к детям своего сына старый дьяк мог доставить немало хлопот, если дать ему время. Сначала он затеял бы долгую переписку, а после подключились бы другие заинтересованные люди. Поэтому Таисия смирила гордость и сама заехала за нужными ей отроковицами. А тут Кошкина. С ней игуменья ссориться не хотела, да и не по чину. Но стерпеть небрежение от нее и помеху в деле... И под конец трясущаяся девчонка. Маша с самого начала смотрела на гостью широко раскрытыми глазами. Все думали, что от избытка чувств, тем более в первые минуты, в ее глазах были смешаны восторг, почитание, трепет, ожидание чуда, а она, оказывается, не в себе. Таисия быстро сумела спрятать свой гнев и медленно обвела всех присутствующих жестким оценивающим взглядом. Сейчас перед всеми стояла не старая женщина, а боец, прошедший долгий и трудный жизненный путь. И стояла она здесь потому, что была умнее, хитрее, сильнее и упорнее своих недоброжелателей. А бредни экзальтированной девочки всего лишь неприятность, но Доронины сами себе подписали приговор. На солнце набежала туча, и поток света сквозь слюду уменьшился. Так получилось, что хозяйка дома с девочками и Кошкиной оказались на освещенной половине, а игуменья погрузилась в сумрак. На лице гостьи тень немного резче обозначила морщины, а чуть повисший к старости нос словно бы еще больше вытянулся и загнулся. В глазах блеснула холодная ярость, сменившаяся торжеством. И это было жутко. Находившаяся в полуобморочном состоянии после Машиной выходки ключница стала яростно креститься и пятиться. Девки за дверью прильнули к щели, стараясь ничего не пропустить. И вот на их бесцеремонный шепоток оскорбленная Таисия и отреагировала. «Вон!» — рявкнула она, оборачиваясь к ним, чтобы усилить эффект, стукнула посохом. «Прокляну!» Одна из девок в страхе забилась и засипела. «Ведьма!» Жуткая картина, забившаяся в судорогах девки, ее выпученные глаза и протяжное сипение создало панику, а по двору разлеталось страшное слово «ведьма».